На следующее утро, 9 мая, ветераны на двух автобусах отправились на место своего первого боя, туда, где сливаются две самые большие реки Орловщины — Ока и Зуша. В открытые окна врывается утренняя прохлада после ночного, по-майски короткого, но обильного дождя, и свежесть с тополиным и черемуховым настоем. За окнами проплывают поля с ровной щеткой зелени, стройные придорожные березки, четко отпечатанные на голубом фоне неба, каждая с только что сформировавшимися ромбиками листочков. Души ветеранов переполнены особым чувством. Они всматриваются в эти дали, которые открываются на многие версты вокруг. Они вложили в этот покой, которым дышат поля, в эту весеннюю негу, в эту мирную зелень весны свою лепту, свой труд, освободили их от всего грязного, чужого, несущего смерть и разрушение. Душа, тело, глаза отдыхали почти 2 часа, пока автобусы не спеша везли нас к Кривцовскому мемориалу. Было тихо, экскурсоводы молчали. Что рассказывать ветеранам о тех дорогах и полях, которые они сами прошагали, проползли, прощупали? Но память, память, разве она может отдыхать? Нет, память ветеранов всегда сработает. Какие картины вспомнились за те 2 часа дороги? Какие ассоциации возникли, когда они с Кривцовских высот увидели небольшое, древнейшее село-городище? Несомненно, каждый думал о своем кровном, что болью, как осколком, врезалось в сердце. А воспоминаниями они делились на коротких импровизированных митингах и у священного огня Кривцовского мемориала, и у скромного обелиска на речной стрелке у села Городище, где покоится прах тысяч освободителей. Помнит, как вчера помнит Александр Гаврилович Иванов из далекого сибирского города Ангарска свой первый бой у села. Перед самой встречей он прислал к нам в клуб письмо. Я глубоко взволнован и рад тому, что через 40 лет нашлась моя 116-я отдельная морская стрелковая бригада, в которую я попал аж после 3-го рапорта. Она мне очень дорога. В ней я вступил в комсомол, в ней принял боевое крещение, был участником 2 прорывов неприступной линии фронта противника. В ней я 2 раза был ранен и 2 раза представлен к наградам. И на 4 страницах мелким почерком подробности боя за село. И вот он на том месте, где 40 лет назад ходил в атаку. Вот он в тех траншеях, где сражался в рукопашной. Вот он на могиле тех, кто остался здесь навсегда, подкошенный очередью, сраженный осколком. Многочисленные жители, собравшись к могиле из дальних деревень, стали свидетелями немногословных речей ветеранов, на глазах которых помимо их воли навертывались слезы, когда они подолгу, сглатывая судорожно комок в горле, подыскивали слова, чтобы выразить свои чувства. Нет, они говорили не о себе, а о ребятах, оставшихся для них и для нас молодыми навечно. Не о своей горькой судьбе размышлял Александр Гаврилович, которому уже в самом конце войны, 25 апреля 1945 года, крупнокалиберный пулемет фашиста отсек обе ноги. Будучи инвалидом 1-й группы, человеком без ног, он таковым себя не чувствовал. Он, как и тогда в войну и после нее, в передовой цепи, на переднем крае войны против войны. Он выступает перед учащимися студентами, раскрывая сущность войны, ее гибельность, ее противоестественность. И сюда, в Орел, он прибыл навстречу, чтобы рассказать о своих друзьях, которых он оставил в том 43-м снежном феврале. Обращаясь к ним, лежащим под могильным холмиком в незабудках, он сказал: «Единственная моя вина, дорогие братишки, в том, что я не лежу вместе с вами в этой пропитанной кровью земле, в которой есть и моя кровь, вытекшая из моих ран, полученных здесь. И слезами своими прошу я прощения у вас за то, что не смог уберечь вас, и за то, что из батальона остался в живых один. Хоть и на костылях и протезах шагаю по земле, я счастлив, что живу и вижу тот прекрасный мир, за который вы отдали жизнь. И несчастлив тем, что вы не шагаете рядом со мной по такой цветущей и ликующей земле. Простите!» Сменяются ветераны. Продолжаются короткие речи и рассказы о тех кровопролитных боях, которые вели моряки вместе с воинами других частей за это село. Затем выступил сын командира бригады Юрий Иванович Судаков, приехавший из города Ленинграда. «Я впервые на встрече, к великому огорчению, не дожил до этих светлых, радостно-горьких встреч мой отец, генерал-лейтенант Иван Иванович Судаков. Всю оставшуюся жизнь после войны он рассказывал нам, детям, о моряках и героях его бригады, с которыми он шел в боевых порядках, воодушевляя их на подвиги, штурмуя неприступную оборону немцев, укрепленную за 20 месяцев, захватывая то тут, то там клочки земли, объединяя их в плацдарм. Жаль, очень жаль, что он не встретился с вами, дорогие бойцы. А вот мне выпало счастье посмотреть на это поле боя отца и влиться на правах сына в вашу флотскую семью. Спасибо. Не знаю, как бы, в какому времени мне удалось собрать тогда ветеранов, если бы не помог ласковый, покошачьи незаметно подкравшийся на берег Оки дождь, которого не было здесь с марта, и который так нужен был полям, траве, деревьям. Он-то и оторвал ветеранов от священных для каждого из них мест.